3.9. Репрезентативные системы в рекламе. В бизнесе много проблем, но две из них могут попасть в книгу рекордов Гиннесса как самые неразрешимые проблемы. Первая проблема заключается в том, что у вас есть конкуренты, которые вечно стремятся вас переиграть. Даже монополисты рынка, такие как Microsoft, не могут чувствовать себя в безопасности. Вторая проблема заключается в том, что предложение опережает спрос. В обоих случаях вам нужно очень постараться, чтобы сохранить свое положение на рынке. В ситуации, когда рынок переполнен, сделать товар свой привлекательным становится все труднее и труднее. Вы делаете интересное предложение, но и другие не отстают. Вы снижаете цены, но то же самое делают и ваши конкуренты. Вы предлагаете хорошие скидки и дорогие подарки, но все это есть и у других. Вы обещаете высокое качество продукции и широкий ассортимент, но оппоненты делают то же самое. Что бы вы ни делали, сходные действия конкурентов снижают эффективность рекламных и маркетинговых решений. На протяжении полувека одним из наиболее эффективных решений этой проблемы было уникальное торговое предложение, которое сформулировал Россер Рифс. УТП – это новая мотивирующая идея, которая как бы говорит: «Купи именно этот товар и получи именно эту специфическую выгоду». Например, можно заказать партию компьютеров цвета хаки и на этом сделать себе рекламу. Все торгуют компьютерами банального белого цвета, а вот вы предлагаете оригинальную расцветку. В товаре выделяется нечто особенное, выгодно отличающее его от всех аналогичных. А на этом отличии строится дальнейшая рекламная кампания. Дело это долгое и затратное, и оправдывает себя только тогда, если вы производитель чая «Беседа» или водки «Абсолют». Если же вы просто продаете чей-то товар и имеете его на складе 100 тысяч наименований, очень сомнительно, что вы начнете придумывать для него какие-то УТП. Вы даже воспользоваться уже придуманными решениями вряд ли сможете, так как вам в большей степени важно привлечь внимание не столько к какому-то конкретному товару, сколько к целесообразности купить его именно у вас, а не в офисе напротив. Репрезентативные системы в НЛП. В поиске решения для данной проблемы за основу было взято понятие репрезентативных систем, которое сформулировано в нейролингвистическом программировании НЛП. НЛП утверждает, что человеческая речь содержит в себе некие отличительные признаки, с помощью которых можно узнать, как человек воспринимает окружающий мир. Для одних людей наиболее важная информация содержится в том, что они видят. Они описывают это словами «видимо», «можно заметить», «очевидно» и так далее. Для других людей много важнее слышать. Попробую озвучить свою мысль. Не знаю, не слышал. Наконец, для третьего типа людей важны ощущения, чувства. Складывается ощущение, меня не покидает ощущение, для меня это очень чувствительно. Это три наиболее распространенные в НЛП репрезентативные системы. Вижу, слышу и чувствую. Человек говорит много слов, но только некоторые из них указывают на предпочтительную репрезентативную систему. «Посмотрите, какие скидки!» «Слышали, какие у нас скидки?» «Чувствуете, какая экономия?» Если вы используете репрезентативно ориентированное слово, оно близко, понятно и привлекательно для покупателя с соответствующей репрезентативной ориентацией. Вот такая теория. Добавлю, что некоторые товары крайне сложно услышать. Например, консервированные овощи. Хотя при желании можно. Они так аппетитно шипят на сковородке. Некоторые другие не просто увидеть. Звук из колонок. Или потрогать. Изображение в телевизоре. Я не намерен учить вас НЛП, а лишь иллюстрирую тот факт, что операторы рынка в своей рекламе используют сходные репрезентативные системы. Эти репрезентативные системы не имеют никакого отношения к нашим органам чувств, но определяют ведущую систему рекламного предложения оператора. Не имеет также значения, каким товаром торгует оператор, так как его репрезентативная система остается неизменной. В рекламе существует конечное число таких систем, и если вы откроете любую рекламную газету, то вы наверняка найдете их все. Легко. Богатство выбора. Считается, что большой ассортимент вызывает повышенную радость и должный отклик у всех потенциальных покупателей. На самом деле не все так просто. Большой ассортимент – есть лишь указание на то, что здесь можно найти нужный покупателю товар. Подумайте сами, сколько бы у вас ни было телевизоров, 100 или 1000 моделей, покупателю нужен только один. Большой выбор, большой ассортимент, ключевой аргумент для оптовиков. Низкие цены. Сообщение о низких ценах стремится убедить покупателя, что ему выгоднее приобретать заявленный товар у данного оператора. Действительно, цена на один и тот же товар существенно отличается у разных операторов, и для большого, возможно, что для наибольшего, числа покупателей низкая цена на товар является решающим аргументом.